о чем мы будем говорить? Твой мир вполне благополучен, а взгляд вниманием изучен, хотя по-прежнему горит. О чем мы будем говорить? О чем мы сможем помолчать? О том, что в прошлом не сложилось, кто виноват и как случилось? Про одиночество печать. О чем мы сможем помолчать? За что пригубим мы вино? За нерастраченные ласки, за недописанное в красках, за то, что стало все равно. За что пригубим мы вино? Желай друг другу ночей случайных череда. Давно наскучило обоим, быть может, мы друг друга стоим. Быть может, главная беда, что жизнь вращается по кругу. Что сможем, пожелай друг другу.